Глава 28. Дни до официальной помолвки пролетали незаметно. Я ходила и сияла, как начищенный пятак. Бабушка тоже не могла нарадоваться, глядя на меня. Мама, конечно, ждала какого-то подвоха, но ей, как обычно, было безразлично то, что творится вокруг. А сестры и братья уехали по домам. Накануне торжества мама принесла мне платье уже известного рюшечного полета фантазии. Я вежливо оскалилась, взяла платье и стала творить, позвав на помощь бабулю. Ни за что я не покажусь в этом безобразии в обществе. Смысла притворяться уже нет. Тогда зачем насиловать свое чувство эстетики? Рюши-хрюши были безжалостно оторваны. Объемные рукава-фонарики отрезаны, ленты развязаны, длина укорочена. Ну, в общем, платье мы привели в нормальный вид. Туфельки были выброшены в окно. Вместо них я взяла кроссовки на платформе. Утром я облачилась в свой наряд, локоны, обрамляющие лицо, я завязала на макушке резинкой. Остальные оставила распущенными. Нанесла легкий макияж, сделала глаза зелеными и подошла к зеркалу во весь рост. Оттуда на меня смотрела хулиганистого вида девушка в белом платье до колен с рваным краем, неглубоким круглым вырезом, классическими короткими рукавами, облегающие до талии и свободно не спадающие ниже. На ногах у девушки были серые блестящие кроссовки на платформе, а зеленые глаза делали ее настоящей ведьмой. Вошедшая бабушка чуть ли не запищала от восторга. «Родная, ты настоящая маленькая и вредная ведьмочка!» Я улыбнулась, обняла бабушку и, взяв ее под руку, пошла навстречу своей судьбе. Гости уже собрались в зале. Бабушка прошла через обычный вход, а я остановилась у парадной двери невесты. Тут она открылась, и я, надев широкую ухмылку, пошла по ковровой дорожке. «Аралимираин Дентадия, дочь герцога Кергервабирского». В зале повисла гробовая тишина. Моя ухмылка еще расширилась. Да, к такому общество было не готово. Подумала и посмотрела в зал. Дамы со сложными прическами, одетые в роскошные платья, просто сверкали своей красотой. На фоне их я выглядела как... ну, даже не знаю. Нашла взглядом маму. У нее дергались оба глаза. Рядом ржала в кулачок бабуля. Подняла голову выше и, дойдя до положенного места, замерла в ожидании жениха. Публика с некоторым страхом тоже посматривала на дверь. Их можно было понять, после такой невесты надеяться на жениха как-то не приходилось. Открылась дверь, и я застыла. Нет, вот если кто кого к чему готовил, так это судьба меня к этому. Совсем другой Аморт шел ко мне навстречу, сверкая белозубой широкой улыбкой. Его фиолетово-голубые глаза ярко сверкали. Хулиганистый хвост довольно метался из стороны в сторону. Белые волосы обрамляли лицо сказочным ореолом. Одежда состояла из брюк и рубашки, расстегнутой на две пуговицы. Кстати говоря, тоже совсем не камильфо. С каждым его шагом мои глаза увеличивались в размерах, а сердце то и дело стремилось пропустить свой удар. Наверное, я сплю. Это сон. Это просто сон. Этого не может быть. Этого не может. «Здравствуй, Ари!» — улыбнулся он мне нежно и ласково, а затем поцеловал мои похолодевшие пальцы. Я хлопнула глазами и глупо спросила: «А где мой жених?» За несколько дней до этого. Даринер Минсамитрен, после того, как исчезла Мира, не теряя ни секунды, перенесся порталом к своему другу. «Дар!» — удивился Гертас Минкаэрия, граф Корбский. «Тебя каким ветром сюда занесло?» «Здравствуй, Гер!» — улыбнулся ректор, но тут же стал серьезным. «Я к тебе не просто так. Маг-огневик расплылся в ухмылке. Он потянулся и, откинувшись на спинку дивана, произнес лениво. «Ну, конечно. И как это во мне еще живет наивность после общения с тобой? Я-то думал, сейчас посидим, поболтаем, а ты вечно в делах. Ладно, чего у тебя там?» Аморт сел, его хвост нервно постукивал по полу, выдавая напряженное состояние хозяина. «Мне нужно найти девушку». «Вот это поворот!» Мак аж выпрямился. Он уставился на друга во все глаза, не в состоянии поверить своим ушам. «Найти кого, прости?» «Девушку», — повторил Аморт. «Тебе что, нужна подружка на вечер? Или чего?» Аморт потер лоб. «Мне нужно найти мою студентку». Огневик хрюкнул от смеха. «Студентку! Когда это ты записался в ряды заботливых дядюшек, которые вытаскивают различных девиц из различных бед?» На этот выпад ректор спокойно ответил. «В тот момент, когда решил, что она станет моей женой». Эта фраза просто вырубила мозг графа. Он с открытым ртом таращился на друга, будучи уверенный в том, что тот явно бредит. Но не может этот закоренелый холостяк решить жениться. Кто угодно, но только не Доринер Минсамитрен. «Наверное», — все же выдал он. «Это что, какая-то совершенно особенная девушка?» Ректор кивнул. «Да, и мне нужно ее найти». Ошеломленным магом завладел профессионализм. Он деловито размял пальцы и сказал. «Ну, это не так уж и сложно. Назови фамилию и имя». «В этом-то и проблема, что я не знаю, как ее зовут». Огневик снова выпал в осадок. «Нет, наверное, я чего-то накурился, и сейчас у меня слуховые и зрительные галлюцинации», — подумал он. «Прости, а как это возможно?» Дар нахмурился. «Ее липовое имя Арамира Ваир. В ее поддельных документах значится, что она обычная девушка недворянского происхождения, воспитываемая бабушкой. Но ее лексикон и поведение не соответствуют уровню деревенской девицы. Да и все другое. Во-первых, она умеет держать себя в обществе. Во-вторых, у нее есть на самом деле знатная семья, которую боится даже полиция нравов. В-третьих, она подписала с кем-то брачный контракт». Огневик уже на втором предложении начал нервно чесать то затылок, то переносицу, а то и все сразу. «Иначе говоря, тебе нужно найти иголку в стоге сена». Аморт кивнул. «Дело упрощается тем, что на ней моя метка». Друг удивленно вскинул брови. «И чего ты вообще паришься?» «Неактивированная», — закончил ректор. Маг многострадально прижал ладонь ко лбу. «Я тебя совсем не понимаю. Как? Скажи мне, как ты вообще пережил Диактрис и не активировал метку?» Аморт внезапно рассмеялся. «Спасло положение то, что в этот момент меня вырубила ее метла». Граф посмотрел на Аморта и тоже заржал. «Метла? Ты серьезно? Боги, я уже хочу посмотреть на эту девушку. Ее сначала нужно найти. Полагаю, тут проще всего дождаться, пока ее не коснется посторонний мужчина. Я же правильно понимаю, что ты улавливаешь именно такой сигнал от метки». Дар кивнул. «Ну вот, понимаешь, она может вообще никому не прикоснуться, чисто из вредности», сказал Аморт вроде бы сварливо, но в его словах маг-огневик отчетливо услышал некоторую смесь умиления, восхищения и нежности. «Да, мой друг действительно попал», — решил, подумав, Гертас. «Что ты предлагаешь?» — спросил он. Доринер начал говорить. «Семей, владеющих метками, не так уж и много. Штук 10-15, не более. Нам осталось только найти в этих семьях незамужнюю девушку 18 лет». «А ты не видел метку?» – с надеждой спросил маг. «Если бы видел, то к тебе бы не пришел», – ехидно ответил Дар. «Ты понимаешь, что просишь у меня секретную информацию, которую тебе, как представителю другой страны, знать вообще нельзя?» – спросил со вздохом Гер. «Знаю, но ты все равно это сделаешь, потому что тебе уже тоже интересно», – расплылся в довольной улыбке Дар. «Манипулятор», – буркнул маг. Затем он достал кристалл и стал что-то шептать, а потом, отложив его в сторону, сказал: «Список семей со всеми членами будет готов только к утру». Доринер рыкнул. И только сейчас Гертас понял, насколько напряжен его друг. В который раз граф подивился его выдержке. Он, наверное, уже на месте Дара метался бы по комнате и кричал «караул», совсем забыв про то, что он, вообще-то, маг с немалыми связями. «Дар, давай успокоимся и пропустим по стаканчику», – предложил он. Доринер кинул на друга мрачный взгляд. «Хорошо, если тебе нельзя, тогда давай по два», – слегка пошутил Гер. Взяв в руки стакан с красной мутной жидкостью, Доринер, что-то вспомнив, внезапно улыбнулся новой, совершенно непривычной для мага улыбкой. «Ари, может, это ускорит? Ей нельзя пить, она становится совершенно невменяемой даже от капли алкоголя». «Интересный эффект», — заметил Гер. «Да». Марк сидел, смотрел на друга и никак не мог понять, что же это за девушка, покорившая Доринера, за которыми девицы табунами носились. В душе Гера разгорался уже не огонек, а целый пожар интереса. «Ну что, за твою неуловимую Ари?» Дар поддержал, и они выпили. Утром лишь Гер успел разлепить глаза, как к нему вломился Доринер. «Ну что, где список?» Мак снова достал кристалл, немного поколдовал над ним, достал оттуда несколько листов бумаги и отдал Дару. «На!» Доринер взял листы и ушел. Гер посмотрел на часы. Было 6 утра. «Чего только любовь с людьми не делает!» Подумал он и решил еще поспать. Тем временем Доринер, не теряя времени даром, уже сидел в своем личном кабинете и внимательно изучал содержимое полученных листов. Он вычеркивал одну семью за другой, как вдруг почувствовал эманацию метки. В нем уже привычно начал разгораться огонь ревности, который был тут же потушен, и дар весь обратился в свою магию, начав определять местоположение своего маленького ежика. Процесс этот был долгий и кропотливый, так как Мира сейчас находилась далеко отсюда. Куда проще было бы, если бы она просто свалила с Алей в бар. «Доринер!» – вдруг услышал он. Едва успев не растерять концентрацию, Доринер, мысленно сохранив свои наработки, посмотрел на отца, который окликнул его, входя в комнату. Бром Миндалорес, герцог Криантанский, стоял в центре кабинета и выглядел очень злым. «Доринер, ты обязан мне помочь!» Ректор удивленно приподнял брови. «И чем же, отец?» «Ты должен жениться на одной девушке!» Это заявление удивило Дара. «Я не могу!» «Почему?» – взвыл отец. «Потому что у меня уже есть кандидатка в супруги!» «Эта девушка лучше, она ведьма!» «Моя тоже! Умная ведьма!» «Аналогично!» «Хитрая и вредная!» «И это есть!» «Дворянского происхождения!» – выставил, наконец, козырь герцог. «Как и моя!» Борнмин Долорес снова взвыл. «Сын, послушай!» Арламираин Дентадия, дочь герцога Кервербагирского, лучшая партия. Арламираин, Аралимираин, Ара, Мира, Аарамира, Керген Вабирский, Вабир, Ваир, Ваир, Арамир Ваир. Твое имя хоть Арамира? Почти. Аралимираин, Арамира Ваир. Перебирая варианты, Доринер, тем не менее, продолжал прислушиваться к словам отца. «Так вот, твой младший брат, этот болван, дал клятву, что не будет с ней спать. А как он собирается подтверждать брак? Непонятно. Да это же повод для развода. Оно нам надо? Нет. Так что ты просто обязан нас выручить. И как только она смогла обвести его вокруг пальца? Что тут говорить? Ведьма! Тут уже в голосе мужчины даже проскользнуло что-то вроде восхищения. Доринер посмотрел на отца. «А фотография у тебя есть?» Герцог кивнул и, покопавшись в кармане, протянул ему слегка помятый четырехугольник. Ректор взял его в руки и улыбнулся. «Ну-ну, Ари, попробуй выйти замуж за другого!» «Я согласен, отец!» «Так я и есть жених!» — ответил наглый Аморт, ошарашенный мне, хитро улыбаясь. В течение минуты я просто смотрела на него, пока Герольд вещал о том, что данный почтенный Аморт сейчас будет делать мне предложение. «Что?» – переспросила я. «Но твои родители заключили брачный контракт с моим братом, но в силу некоторых обстоятельств я его заменил». «Брат! Брат! Брат! Нет, ну это ж надо же!» Мозг, заявив о том, что над ним банально издеваются, отключился. Чувства пребывали в смятении. Мозг-то ими больше не командовал, а они, горемычные, не знали, что же дальше делать. Но язык, чертов язык, не дремал. «А с чего ты решил, что я за тебя выйду?» – спросила возмущенно. Улыбка с лица ректора не исчезла. «А почему ты решила выйти за моего брата? Где твоя метла? Кому-то очень не помешает получить по аморской морде». «Мои причины понятны», — ответила я с вызовом. «А ты? Ты женишься из тех же соображений, что и твой брат?» Аморт покачал головой. «Ты же знаешь, что нет. И без всякого контракта ты рано или поздно стала бы моей женой». «Какая самонадеянность!» – фыркнула я. Он улыбнулся, а затем взял мои руки в свои, вызвав пробежку мурашек по всему телу. «Я хочу жениться на тебе, Ари, потому что желаю каждый день и каждую ночь просыпаться и засыпать рядом с тобой и не получать за это метлой по голове, а также называть тебя своей на законных основаниях. Запрещать тебе что-то делать, ссылаясь на то, что я твой муж. Находиться в эпицентре твоих шалостей и взбалмошных поступков, смеясь над ситуацией вместе с тобой. Занимать твои мысли все 24 часа в сутки и каждый день. И, наконец, потому что хочу знать, что ты рядом и что ты никуда не убежишь». Кое-как справившись с дыханием, ехидно ответила. «Что-то нерадостные перспективы. Лично для меня». Доринер усмехнулся. «Ну, я могу еще предложить пару бонусов. Например», — приподняла я бровь. «Гарантирую, что ты не вылетишь из академии. А также, если захочешь, обязательно поступишь в магистратуру». Я прижала пальцы ко рту и прошептала. «Боги, господин ректор, тут явно чувствуется запах коррупции!» Он пожал плечами. «Чего не сделаешь ради любимой ведьмочки!» «Все, выносите меня, глупое сердце сейчас разорвется от счастья!» Улыбка, широкая и открытая, уже давно будто приклеилась к моему лицу. «Итак, ты будешь моей невестой?» «А ты спроси, как положено, и узнаешь». Все-таки мой идиотский язык никак не хотел мне покоряться. Он прищурился, и когда заговорил, то его голос начал набирать властные ректорские обертоны. «Если ты сейчас скажешь нет, то я, невзирая на толпу, прямо тут тебя и отшлепаю». «Боюсь, боюсь», — засмеялась я. «Тебе тоже есть чего опасаться. Я уже давно неровно дышу на твой хвост». Упомянутый тут же спрятался за ректорскую спину. Герольд, кстати, уже давно отбросил все свои тщетные попытки предсказать и описать наше поведение. Он просто трагически молчал. Публика же, забыв причину прибытия на сие мероприятие, старалась получше услышать наш разговор вовсю развесив уши. А маме с бабушкой грозил сердечный приступ. Правда, по разным причинам. Бабушке от смеха, маме от злости. Итак, вот мой аморт опускается на одно колено, достает оттуда коробочку с кольцом, а потом спрашивает. «Согласна ли ты?» – орали Мираин. «Пожар!» – вдруг завопил кто-то из толпы. Все обернулись в сторону источника звука и увидели, что действительно одна из портьер загорелась. Мой аморт тут же поднялся на ноги и направил туда столб фиолетово-голубой магии. Но вот удивительное дело, огонь не погас. Что за хмырёвщина? Переглядываемся с Доринером и, не сговариваясь, устремляемся в сторону огня, когда все остальные, наоборот, побежали к выходу, крича и вопя. На бегу краем глаза заметила также спешащую туда бабушку и еще пару магов. Зрелище выглядело поистине ужасающе. Огонь плавил мрамор и постепенно охватывал всю залу. Но как только мы подошли ближе, то я с удивлением отметила, что совсем не ощущаю жара. Похоже, поняла это не я одна. Доринер заозирался, затем из его рук вылетело множество голубых искр, которые вмиг разлетелись по помещению. Через несколько секунд все они сосредоточились в каких-то 2 метрах от нас. Дар подошел к месту, где бушевало пламя. Без опаски сунул руки в огонь и достал оттуда какой-то камень. «Триолит!» – ахнула бабушка. Аморт нахмурился и кивнул ей. Затем провел рукой над камнем, и пожар мгновенно исчез, явив совершенно целую штору и неоплавленный мрамор. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Я сложила руки на груди и посмотрела сначала на почти жениха, а потом на бабулю. «Триолит – первоклассный камень-иллюзионист. Достаточно точно описать требуемое, и он воспроизведет любое действие или явление», – сказал ректор, подходя ко мне. Мозг лихорадочно искал объяснение всему случившемуся. «Он у меня еще от прошлого раза не отошел?» «А тут новое приключение!» «Так», — решительно объявила я, привлекая к себе совсем ненужное внимание. «Мне нужно присесть!» Оглянулась, увидела кушетку и как к родной пошла к ней. А когда уместила свою пятую точку на сиденье, то закрыла глаза и позволила себе осмыслить ситуацию. «Во-первых, я уже не выхожу замуж за какого-то левого аморта. Мне не нужно строить хитроумные планы по поводу того, как быть вместе с Доринером и при этом не быть застуканной полицией нравов. Во-вторых, Доринер почти признался мне в любви. Он хочет на мне жениться, и он уже почти сделал мне предложение. В-третьих, кто-то попытался сорвать наше обручение и подкинул артефакт-иллюзионист. Ничего не упустила? Ах, да! Я еще не до конца разобралась в своих чувствах, а также уже 20 минут не врубаюсь в происходящее, потому что гребаный мозг отключился, а на чувствах далеко не уедешь. Обняла голову руками и уперлась ими в колени. Неизвестный подбрасыватель артефактов, не знаю, кто ты, но спасибо тебе огромное. Я хотя бы в себя немного приду. Действия развиваются так динамично, что я за ними не успеваю и начинаю немного тормозить. Знаете, как та ситуация, когда бежишь быстро-быстро, ноги впереди, а тело чуть сзади, так и у меня. Чувства с криком «Йо-хоу!» мчатся галопом, не ведая куда, а сзади догоняет разум с воплями. «Стойте, окаянные, я еще не обмозговал все как следует!» Почувствовав мягкое поглаживание по спине, подняла голову и встретилась с обеспокоенным взглядом аморта. «Ари, все хорошо?» – спросил он. Ничего не ответила, просто уперлась лбом ему в плечо. Оно, по крайней мере, надежное. «Как тебе сказать?» – усмехнулась немного грустно. «Я совсем не в теме событий. Все будто происходит не со мной. Ректор в ответ на это совершает очень мудрый поступок. Он просто обнимает меня крепко-крепко, целует в висок и говорит: «Спокойно, ежик, разберемся». Я улыбаюсь, не в силах сдержаться, обвиваю руками его шею, утыкаюсь носом в его ключицу и закрываю глаза, наслаждаясь моментом. Сейчас мной овладело спокойствие. Так странно. Иногда могут успокоить и придать сил самые обыкновенные объятия. «Эй, голубки!» — кричит бабуля. «Хватит нежностей! Что с неведомым пакостником будем делать?» Как она не вовремя! Я молчу, не отвечаю ничего, лишь крепче обнимаю Доринера и чувствую, что и он усиливает объятия. «Понятно!» — слышу ворчание бабушки. И она начинает говорить с кем-то другим. «Что тебя беспокоит?» – слышу я тихий голос Дара. «Замужество и вся эта канитель вокруг него», – отвечаю я, поражаясь своей честности. «А что с этим не так?» «Я не успела прийти к мысли, что замуж выхожу, а мне уже суют под нос жениха. Только я более-менее все разрулила и взяла ситуацию в свои руки, появляешься ты». Смешок. «А разве со мной не лучше?» Я буквально чувствую улыбку в голосе ректора. «Определенно», подтверждаю я. «Но все так быстро!» Слышу его тихий смех. «Нет, ты у меня совсем не ежик. Ты настоящий зайчонок. Маленький такой, пушистый и боязливый до ужаса». Совершенно машинально даю ему подзатыльник. «А, все понял! Ежик так ежик!» – смеется он. Я чуть отодвигаюсь и ловлю его взгляд. Меня затягивает в омут его глаз. В такой глубокий омут, но в такой родной. Я буквально чувствую, как растворяюсь в нем, как оказываюсь на самом его дне. А там, там такая безграничная нежность, забота, ласка, страсть и много-много всего. Что не описать словами. Он прислоняется своим лбом к моему, совершенно независимо от меня, и мои руки оказываются в его волосах. Губы пересыхают, я облизываю их и вижу, как внимание Доринера тут же сосредотачивается на них. Мое дыхание учащается, и тут мозг включился. Очень не вовремя, конечно, но включился. Отскакиваю от аморта и бегу к бабушке, в руках которой находится виновник пожара. «Ба, артефакт-то мне дай!» – кричу я. Бабушка, уже привыкшая к моим выходкам, отдает мне синий камень с зелеными прожилками. Затем сочувствующе смотрит на ректора и, пока я пялюсь на камушек, говорит: «Да, жизнь с моей внучкой совсем не сахар». Слышу смешок ректора. «Ничего, я уже почти привык. Но это все не важно. Важен камень. Точнее, не он сам, а другой, очень похожий на него». «Ба», — начинаю я, — «а скажи-ка мне вот что. Тяжело ли его достать?» Вместо нее отвечает Доринер: «Практически невозможно. Только за колоссально большие деньги. Основной рынок сбыта этого камня находится на границе между нашими королевствами». Я киваю. «А может таким камушком обладать, скажем, бедная сирота?» «Нет», — покачал он головой. Улыбаюсь. «Ну, конечно же. Помнится мне, когда заходила в гости Кади за ее волосами с расчески, правда, ее как-то забыв предупредить, то при этом я совершенно случайно, разумеется, увидела у нее на столе такой камушек. Точнее, не такой, а гораздо-гораздо меньшего размера. Он в виде кулона висел на ее цепочке». «Ари, к чему эти вопросы?» – спрашивает меня бабушка, нахмурившись. Недолго думая, рассказываю им. Ректор тут же хмурится. «Так, кто такая Ада?» – вопрошает бабушка, потом кидает взгляд на моего Дара и с присущей ей разумностью кивает. «Понятно». «Она сирота, — говорю я, — бедная сирота, которая даже не имеет крыши над головой. Ведь именно поэтому ты взял ее в академию». «Скорее из-за ее дара, очень редкого для девушки», – поправил меня Морт. «Мозг работает очень быстро. Получается, она не смирилась и решила подорвать нашу помолвку. На что она рассчитывала? Какая разница, обручиться сейчас или потом?» – спрашиваю я, ни к кому не обращаясь. «Может, у нее припасен козырь в рукаве?» – предложила бабушка. «А когда она этот козырь собирается вытащить, если мы сейчас отправимся на ее поиски?» «Ну, вообще-то, ежик ты мой недогадливый», – ухмыляется ректор. «Как-то не предполагалось, что одна не в меру опасная ведьмочка будет лазить по чужим комнатам и видеть то, что ей не положено». Показываю в ответ язык, на что он улыбается. «Ну, тогда вперед! Прижмем ее к стенке до того, как она опять что-нибудь натворит», – вдохновенно говорю я. Бабушка быстро улыбается, ректор усмехается и, обнимая меня за талию одной рукой, ведет к выходу. «Пойдем, деятель!» Но так идти до ужаса неудобно. Хватаю его за руку и тащу к выходу. «Пошли быстрей!» – кричу я, толкаю дверь и вылетаю на улицу, где столпилась куча народа. «Упс! И как теперь пройти?» Оглядываюсь на Морда, он заговорчески подмигивает мне, подхватывает на руки и кричит. «Пропустите! Отойдите! Человеку плохо!» Толпа всколыхнулась, а затем стала медленно расступаться, образуя проход, в который и нырнул Аморт. Смотрю на его довольную физиономию и говорю сложной укоризной. «Ай-яй-яй, господин ректор, какой детский поступок!» Он усмехается и отвечает. «Зато действенный!» Вот, наконец, он ставит меня на землю, оборачиваюсь и вижу. «Это магмобиль!» Шепчу в неверии я. Аморт кивает. «Боги! Черный красавец на воздушной подушке обтекаемой формы стоял у входа. Обхожу его, оглядывая, как наиценнейший экспонат на выставке. «Откуда?» – удается выдать мне. «Парни мне про него все уши прожужжали. Благоговейно провожу рукой по капоту. Об этом мы с мальчиками только в журналах читали. Да его только в этом году выпустили». Поворачиваюсь к вроде жениху и жду ответа. Он стоит, улыбается. «Угадай, кто принимал участие в его создании?» «Не может быть!» – в шоке восклицаю я. Он с ложной скромностью опускает глаза. «Невероятно!» – говорю я самой себе. «Мой почти жених – один из создателей магмобиля. Да я крута!» Со стороны ректора послышался смех. «А то, что у твоего почти жениха есть ректорская должность, два титула и так далее, тебя не волнует?» Обернулась. «Я для себя решила, что титул – это совсем не главное», – серьезно говорю ему. А он смотрит с искорками смеха в глазах и также серьезно отвечает. «Ежик, я тебя обожаю!» Затем подходит к магмобилю, открывает дверь и делает приглашающее движение рукой. Я сажусь, ректор обходит машину, садится за руль, затем нажимает какие-то кнопочки на панели, и мы медленно трогаемся с места. Но уже вскоре развиваем бешеную скорость. И тут я неожиданно говорю. «А куда мы, собственно говоря, едем?» Он усмехается. «В кафе Органи». «Зачем?» Дар усмехается. «Тебе Адоника нужна или нет?» Прищуриваюсь и подозрительно смотрю на него. «Откуда ты знаешь, что она там?» «Не ревнуй, ежик», – успокаивает меня ректор. «Я просто поставил на нее следилку». «Зачем?» – не успокаиваюсь я. «Потому что она однажды попала в очень неприятную ситуацию, и если бы не я, ее бы убили. Во избежание прецедентов я и предпринял меры», – пожал он плечами. «Лучше б ты тогда опоздал», – бурчу я. Он кидает на меня лукавый взгляд. «Ежик!» Закатываю глаза, а затем выпрямляюсь в кресле. «Погоди-ка!» Ему снова достается очень-очень подозрительный взгляд. А на мне никакой следилки случайно нет? Ну, если не брать в расчет метку. Что? Да ладно, ежик, не злись. Мне, как твоему будущему мужу, очень полезно знать, где моя деятельная жена находится в данный момент. Открываю и закрываю рот, не в силах ничего произнести, а потом успокаиваюсь. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Ничего, мы еще что-нибудь придумаем моему женишку.